Белая лошадь была чудо как хороша. Лаюниэль заплетала золотую гриву в косы, что свешивались почти до самой земли, вплетая разноцветные ленты и маленькие колокольчики. «Просто прелесть!» — подумала Лаюниэль, оглядывая свою Алую. Лаюниэль была счастлива. Алую подарил ей любимый муж, зная, как она обожает прогулки по лесу. Вот и сейчас Лая слышит его голос. Он зовет ее. «Догоняй!» — и смеется. Лая ловко вскочила на Алую, давно переминавшуюся под седлом и придущую от нетерпения ушами. Золотые косы Лаюниэль легли поверх золотых кос гривы Алой. Лаюниэль не видит мужа, только слышит его смех где-то сбоку, спереди. Вдруг прямо перед лошадью что-то темное. Человек. Натянутые поводья, лошадь на дыбы, и Лаюниэль падает на землю. Человек откидывает с лица капюшон балахона, оказавшись старухой. «Какая досада!» — с сарказмом скрипит она и ударяет посохом лошадь по крупу. Алая пускается вскачь, унося за собой по траве бездыханное тело Лаюниэль, чьи косы переплелись с косами в гриве лошади.